Часть вторая. Неописуемый разум. Глава третья. Понимание разума. Урок третий. Пример первый. Самый мощный инструмент в мире. Из всего, чему мне посчастливилось научиться у своего гуру, есть один урок, который кажется мне намного более значимым, чем остальные. Я считаю, что его надо донести до каждого человека на Земле, включая детей. И это понимание того, как работает наш разум. У всех нас есть разум, и многим из нас повезло, и он полноценно функционирует. Он есть у нас с рождения, и всю жизнь мы живем с ним. Мы не можем отстраниться от него. Как и наше тело, это наш спутник на протяжении каждой секунды нашего земного существования. Всю жизнь мы функционируем в рамках своего разума, когда спим и когда бодрствуем. Именно с ним мы проводим по 24 часа в день. Пусть на самом деле большинство людей и не осознает это. На самом деле мы не так много времени проводим даже со своими близкими людьми или занимаясь тем, что нам нравится. И несмотря на то, что он всю жизнь верно сопровождает нас, разум, к сожалению, остается незнакомцем для многих людей, спутником, о котором большинство даже не подозревает и не желает узнать о нем побольше. Словно королевский дворецкий, который всегда рядом, чтобы служить, а вот знакомиться с ним не обязательно. Разум создает вокруг нас неестественный мир. Он меняет, часто к худшему, проявление естественного мира вокруг нас. Он создал компьютеры и смартфоны, отправил ровер на Марс и спутники в космос, открыл лекарства от множества болезней, приручил солнечную энергию, придумал, как нам за считанные часы преодолевать огромные расстояния, а также множество других подобных изобретений. А мы лишь начинаем овладевать его невероятными силами. Разум – это самый мощный инструмент в мире, снабженный функциями, которые мы даже представить себе не можем. И он у вас уже есть. Он достался вам совершенно бесплатно. Разве что, не поняв его и не научившись им управлять, вы можете столкнуться с последствиями, которые приносит необузданный разум. В худшем случае это может привести к концу вашего земного путешествия. Тем не менее, несмотря на всю его мощь и количество функций, известных и неизвестных нам, у нас нет никакого руководства по его использованию. Даже никакого руководства по быстрому запуску, которое обычно лежит в коробке с большинством электронных устройств. Практически все остальное в мире идет в комплекте с руководством по использованию. Вы покупаете блендер, и вместе с ним есть 30-страничное руководство по использованию на 12 языках, напечатанное таким шрифтом, что даже самый зоркий орел разглядит с трудом. Даже еда сопровождается инструкциями. Возьмем для примера упаковку риса. Прямо на коробке напечатано, как нужно его готовить. Стаканчики для кофе с собой – предупреждают о том, что содержимое может быть горячим. Замороженный ужин снабжен пошаговой инструкцией, как воскресить это почившее блюдо. Но, к сожалению, разум не идет в комплекте с руководством. Кроме того, большинство из нас, если не все, никогда не получали образование в сфере нейронаук. Не учились понимать, как работает разум. Не разбирались, как научиться с ним управляться и так далее. Неудивительно, что так много людей сталкиваются с проблемами в этой сфере, и что психические проблемы – такое распространенное явление. Нам вручили самый могущественный инструмент в мире, не объяснив, как им пользоваться. Учитывая, как часто по всему миру возникают проблемы с ментальными заболеваниями, и как много сейчас обсуждают эту тему, следовало еще несколько десятков лет назад прийти к выводу, что изучение разума стоит сделать частью обязательного школьного курса. Лучше изучать его хоть немного, чем вообще никак. Почему так важно понимать свой разум? Потому что это инструмент, при помощи которого мы выстраиваем свою повседневную реальность день за днем. Рай или ад, создаваемый нами во внутреннем или внешнем мире, берут свое начало именно в разуме. Если мы поймем, как он работает, мы сможем приручить его и направить на создание жизни, которую мы хотим. Однако все сводится к пониманию того, с чем мы работаем. Очень сложно работать с тем, чего вы не понимаете. Многие люди далеки от жизни, о которой они мечтают. Вовсе не потому, что они не способны ее достичь. Все дело в том, что они не освоили свой главный инструмент – разум. Однажды мой друг прислал мне по почте фотографию, которую он сделал. На ней был запечатлен мини-купер, припаркованный на обочине. В письме было сказано: «Хей, я сфотографировал этот мини и немного отретушировал его в Photoshop. Что думаешь?» Фото было нормальным, но я не видел в нем ничего особо впечатляющего. Так я и ответил: «Неплохо, но ничего особенного. Я чего-то не замечаю?» Мой друг – замечательный фотограф. И эта фотография не дотягивала до уровня его навыков. Днем позже он ответил: «Не бывает четырехдверных мини». Тогда их на самом деле не производили. То есть он сфотографировал двухдверный мини-купер и в Photoshop растянул его, добавив двери. Он отретушировал фотографию так хорошо, что я даже не заметил ретушь. Цель этой истории – проиллюстрировать, что если мы поймем принципы работы своего разума, мы сможем развивать это понимание и применить его для того, чтобы менять жизнь по собственному усмотрению. Так как многие из нас очень слабо представляют механизмы работы нашего разума, мы не можем особо работать с ним. Я много лет пользовался Photoshop, но все еще считаю себя новичком. Я не понимаю все его функции, и мне не хватит навыков, чтобы использовать его так, как это сделал мой друг. Годы, потраченные им, чтобы научиться работать с этим инструментом, привели к тому, что он овладел им в совершенстве, создавая все, что он хочет. Таким же образом, чем лучше мы понимаем свой разум, тем эффективнее мы будем применять его способности, создавая жизнь своей мечты. Когда я присоединился к монастырю своего гуру, среди первых вопросов он задал мне следующий: «Ты знаешь, как работает разум?» Я ответил: «Нет, не знаю. Меня никто и никогда этому не учил». Гуру сказал: «Тогда мы начнем именно с этого. Для начала мы заложим четкое и логичное понимание принципов работы разума». У него был дар, приобретенный благодаря глубокому пониманию разума. Этим даром была способность упрощать понимание разума так, чтобы другие могли за короткое время твердо усвоить основы этого искусства. Я постоянно задавал ему вопросы, чтобы прояснить тему и ухватить самую суть разума, чтобы свести это к ключевым аксиомам, на которых можно будет сосредоточиться. Когда я в некоторой степени начал понимать разум, моей целью было прочувствовать эти новые знания, приобретенные логически. Можно прочитать все, что существует о том, какой вид открывается с гималайских вершин, но не узрев их, вы никогда не поймете, каковы они. На этом многие терпят неудачу. Как-то раз одна женщина, только что закончив курс, который она проходила в выходные, с восторгом поделилась со мной, что она ждет не дождется, когда наконец сможет взять этот только что изученный материал и поделиться с другими на собственном мастер-классе. Такой подход – изучить и поделиться – становится все более распространенным. Но я бы не назвал это изучением, это всего лишь сбор информации. Есть люди, которые гонятся за формальным насыщением разума. Они прочесывают книги и экраны девайсов в поисках любых идей, которые они только могут собрать. Однако, когда они складывают все вместе, получается невразумительная каша. Этого достаточно, чтобы впечатлить незадачливого соседа по креслу во время перелета, но недостаточно, чтобы серьезно изменить жизнь. Обретая новые знания, вы вовсе не всегда усваиваете их. Надо четко это понимать. Не стоит думать, что чем больше у вас информации, тем больше вы растете как человек. Я не одобряю слепую погоню за знаниями. Стоит начать со сбора информации, но затем надо закрепить это обучением на своем опыте. Зачастую требуется множество повторений, связанного с темой опыта, чтобы обрести более глубокое понимание и чему-то научиться. В следующих главах и уроках этой книги я поделюсь с вами нужной информацией на те темы, которые мы будем обсуждать. Затем я предоставлю вам своего рода каркас, на котором вы сможете выстроить более глубокое, основанное на опыте, понимание того, о чем вы узнали. Умение соотнести свой опыт с усвоенной информацией покажет вам, насколько хорошо вы усвоили идеи, изложенные в данной книге. Например, изменив свою жизнь, вы поймете, что осознали то, о чем говорилось в этой книге. Я хочу помочь вам прийти именно к этому.